Житие святого Митрофана, епископа Воронежского. Память, 23, 6 декабря. Передача 4. Весною следующего 1700 года царю Петру снова пришлось быть в Воронеже. 25 марта царь присутствовал за богослужением на храмовом празднике у святителя. Потом обедал у него со всею свитой. Один приезд царя в Воронеж в 1700 или 699 году ознаменовался столкновением святителя с государем, в котором архипастырь Воронежский обнаружил величие духа, свойственное отцам церкви Василию Великому, Амвросию Медиоланскому, Иоанну Златоустому и митрополиту московскому Филиппу Калычеву, безбоязненно обличавшим царей и показал, что души, вверенные ему паствы, дороже жизни, по завету великого пастыря-начальника, положившего душу свою за завет своих. Государь пожелал видеть у себя святого Митрофана и велел ему явиться во дворец. Святитель тотчас же отправился к царю пешком. Но, войдя во двор, ведущий ко дворцу, он увидел статуи греческих богов и богинь, поставленные в качестве украшения по царскому приказанию. Святитель сейчас же повернулся и пошел домой. Об этом доложили государю, который, не зная, почему святой Митрофан возвратился обратно, вторично отправил к нему посланного с приказанием явиться. Но святитель ответил: «Пока государь не прикажет снять идолов, соблазняющих весь народ, я не могу войти в его дворец». Разгневанный такими словами святителя, государь приказал передать ему: «Если он не придет, то ослушанием придержащий власти подвергнет себя смертной казни». На эту угрозу святитель отвечал: «В жизни моей государь властен, но неприлично христианскому государю ставить языческих идолов и тем соблазнять простые сердца». Под вечер царь вдруг услышал благовест в большой соборный колокол. Так как на другой день не было никакого праздника, то государь велел справиться у святителя о причине благовеста. «Понеже мне, — отвечал святой Митрофан, — от его величества сказана смерть, то ради я, яко человек грешный, должен пред смертью своей принести Господу Богу покаяние и испросить грехов своих прощения соборным молением, и для сего я назначил быть всеночному бдению». Узнавши об этом, царь рассмеялся и сейчас же велел сказать святителю, что он его прощает, и для того перестал бы он тревожить народ необыкновенным звоном. А потом царь приказал убрать и статуи. Надо помнить, что Петр никогда не поступался своими нововведениями, и если здесь уступил он, то это показывает, какое великое уважение он питал к воронежскому святителю. На другой день святой Митрофан явился во дворец благодарить государя. Готовый до смерти стоять на вверенной ему страже душ христианских, святитель оберегал их простые сердца от соблазна и особенно от вредного влияния иноземцев. Он признавал полезными приносимые ими знания, и в бытности игуменом Удженского монастыря был дружен с боярином Хитрово, горячим сторонником близких сношений России с Европой. Святитель оказывал помощь нуждающимся иноземцам и не считал предосудительным пользоваться их знаниями. Но он сам чуждался иноземцев и поучал тому же паству, когда они выступали противниками православной церкви и добрых нравов, как враги Божии, ругатели церковные, злословящие нашу святую веру и вносящие в среду православных непотребные обычаи. Руководясь именно такими мыслями, святитель внес в свое духовное завещание резкое предостережение патриарха Иоакима против сближения с иноземцами. Справедливое и законное в указанном смысле нерасположение святителя Митрофана к иноземцам могло, по-видимому, отдалить от него царя-преобразователя, особенно после столкновения из-за статуй. Но на самом деле этого не произошло. Расположение Петра к святителю, основанное на приязни к нему и уважении, с течением времени все более и более усиливается, так что его кончина почувствовалась государем как невознаградимая потеря. 1700 год и последующие ознаменованы были продолжительной войной со Швецией, вести которую России было очень трудно по недостатку средств. государь, уже готовившийся к войне, в это посещение святителя, быть может, сказал ему о недостатке в деньгах. И слова государя нашли живой отклик в душе святого Митрофана, который смотрел на войны православной России, как на борьбу против неприятелей креста святаго. В казне архиерейского дома нашлось 4000 рублей, и святитель всю эту крупную для того времени сумму отдал на жалование ратным людям морского воинского флота на Воронеже. Своевременная жертва святителя, служившая красноречивым доказательством его любви к родине и царю, была принята государем с искренней признательностью. Свои чувства он выразил в грамоте на имя святого Митрофана от 20 апреля, заканчивавшейся такими словами: «И ты б, богомолец наш преосвященный Митрофан епископ, сию нашу царского величества милость к тебе за твое вышеупомянутое родение ведал, потому ж и впредь имел надежду». Самая война со шведами, сначала неудачная для России, истощила и без того небольшие средства, находившиеся в распоряжении царя, так что государь вынужден был переливать на пушки церковные колокола. Святой Митрофан опять пришел на помощь царю. В это тяжелое время он доставил в Воронежское адмиралтейство 3000 рублей на строение кораблей. За это он был пожалован другой благодарственной грамотой 18 мая 1701 года, такого же содержания, как и первое. Последнее свидание святителя и государя было в феврале 1702 года, когда царь, пользуясь перерывом войны со шведами, прибыл для корабельных работ в Воронеж. 28-го он со свитой посетил святого Митрофана и был принят с обычным гостеприимством. Государь знал, что святителю дороги успехи России, и 6 марта прислал ему в подарок печатный чертеж о Слюсенбурге, то есть изображение взятия русскими войсками 11 октября 1701 года шведской крепости Нотебург, переименованной Петром Великим в Шлиссельбург, ключ-город, так как она открывала России доступ к Балтийскому морю. Более не суждено было увидеться на земле великому святителю и великому государю за смертью святого Митрофана. Но и за гробом угодник Божий не прерывает общения с царем, молясь сам за его душу перед престолом Господним. Святой Митрофан желает, чтобы и почитающие его память молились о царе Петре, об упокоении души его в селениях праведных. В недавнее время святой Митрофан явился одному своему почитателю и сказал: «Если хочешь быть мне угодным, молись об упокоении души императора Петра Великого». Среди постоянных подвигов епископского служения престарелый святитель приблизился к гробу. Прихварывал он давно, а за год до кончины стало изменять ему и зрение, так что потребовались очки. 1703 год, когда святитель Митрофан достиг 80-летнего возраста, был последним годом его богоугодной жизни. Августа постигла святителя Воронежского тяжелая болезнь, от которой он уже не оправился. Но если поучительна многолетняя жизнь его, то не менее поучительна и поистине блаженная его кончина. Это была кончина праведника, достойное завершение всей святой жизни. Без печали оставлял святитель этот мир. Не скорбел он о разлуке с земными радостями и утехами. которых было мало в его подвижнической жизни. В сане епископа он получал значительные доходы и мог бы устроить жизнь свою с большими удобствами. Но святитель Митрофан не считал своими получаемые деньги, помня ту истину, что церковное богатство – нищих богатство. В своей келейной жизни он был прост чрезвычайно, почти дух божества. Его домовый обиход отличался удивительной скромностью, и записи расходов на Воронежский архиерейский дом видим, что для личных нужд святителя приобретались такие незатейливые покупки, как оловянные стаканы и железные щипцы для сальных свеч. В келье Воронежского владыки не было никаких украшений, исключая упомянутые картины, подаренные царем. Пища святителя ничем не отличалась от пищи служителей архиерейского дома. Она готовилась из припасов, доставляемых из вотчин епархии. Покупались к столу святителя рыба, длюхи, икра, стоившая тогда дешево, затем грибы и овощи. Редко упоминаются малина и клюква. Вина святитель не пил. Оно покупалось на праздники для гостей, особенно при приеме царя и его свиты, когда и стол воронежского святителя был более изыскан. И одевался святитель очень просто. Полукафтания и рубашки его шились из синей крашенины, из которой были сделаны и наволочки подушек. Одеяло было шито из обыкновенных овчин серых овец и опушено пеструю крашениной. Даже самая архиерейская мантия святителя, для многих по его молитвам явившаяся источником исцелений, сшита из грубой крашенины. Обращая на свои потребности лишь самую малую часть дохода, получаемого с земель и угодий архиерейского дома, святой Митрофан все остальное, как уже говорилось, обращал на нужды своей епархии и, главным образом, на благотворение. Доходы воронежского святителя после увеличения епархии были немалые. Об этом можно судить хотя бы потому, что по смерти святого Митрофана осталось денежной казны в архиерейском доме около 25 тысяч рублей на наши деньги. И тем не менее, помогая бедным и несчастным своей паствы, святитель сам умер бедняком, который не мог ничего оставить на поминовение души. «О келейных моих денег», читаем в предсмертном завещании святого Митрофана, «у меня нет ни злата, ни серебра, что дайте на воспоминание души моей грешной». Путем евангельского милосердия собирал святитель себе сокровища на небеси. Здесь, по слову Христову, полагал он свое сердце, сюда же возносил и ум свой. Любимой постоянной мыслью святителя была мысль о смерти, как свидетельствует Синодик Благовещенского собора, статьи которого собраны по указанию святого Митрофана. Память смертная, как верный страж, охраняла сердце святителя от привязанности к временному и тленному, вселяя в него жажду вечного. Этой же постоянной мыслью о смерти объясняется и трогательная черта в жизни святителя, его заботливость о поминовении всех умерших безвестной, безгодной и горькой смертью, скончавшихся на войне и в бедности, без покаяния и не имевших возможности пожертвовать на свое поминовение. Синодик заканчивается следующими молитвами, которые показывают, как близки были сердцу святителя все скончавшиеся без надлежащего христианского напутствия. «Помяни, Господи, души, приставившихся скоропостижной смертью без покаяния и без причастия, без отцев духовных и утопших от Адама и до сего дни, а имена их Ты, Господи, веси, и сотвори им, Господи, вечную память, и подашь им, Господи, Царство Небесное. Помяни, Господи, души и тех в новопостроенной Воронежской епархии, при первопрестольнике Преосвященном Митрофане скоропостижную смертью приставившихся и утопших без покаяния и без причастия, без отцев духовных, которые имена их написаны в архиерейском казенном приказе, в челобитнях родственников их, так каждой, которой написано ж в той епархии, в городах скоропостижную смертью приставившихся и утопших без покаяния и без причастия, без отцев духовных, и сотвори им, Господи, вечную память. Помяни, Господи, души усопших православных христиан, приставившихся в граде сем и во всяком месте от глада, и всякую нужную смертью скончавшихся с покаянием и без причастия из-за многих городов, и которые в полку боярина Алексея Семеновича Шеина на пути приставившихся и под градом Азовом побиенных, и в плен заведенных, и всякую нужную смертью скончавшихся, и в полку боярина Бориса Петровича Шереметьева побиенных и в плен заведенных, скончавшихся православных христиан. Ты, Господи, имена их вези. Со смирением истинного христианина и с надеждой на милосердие Божие возлег он на смертный одр. Духовное завещание, хотя и составленное святителем несколько ранее, между 96 и 99 годом, живо изображает то истинно христианское и высокопастырское настроение, с которым готовился святой Митрофан к концу, неизбежному для каждого смертного. Оборачиваясь на продолжительный путь своей многотрудной жизни и свидетельствуя о бессмертии человеческой души, святитель прежде всего благодарил Бога Творца и Промыслителя, благостью которого и он родился в мир сей, непобедимому благоутробию премудрого Бога. Святитель вручает свою душу и по разрешению ее от союза плоти. После этих вступительных слов завещания святой Митрофан обращается к своей возлюбленной пастве и прежде всего к ближайшим сотрудникам своим в Вертограде Христовом, к священному чину. Он умоляет их охранять себя от всяких дел нечистых и жить по заповедям Господним, чтобы непорочным встать на страшном судилище Христовом, когда от пастырей потребуется ответ не только за себя, но и за посомых. С особенной силою останавливается святитель на последней мысли. Учением Священного Писания, отцов Церкви и собственными увещаниями он убеждает пастырей свято исполнять свой долг. Это осознание великой ответственности, с которой связано пастырское служение, видимо, нарушало его покой на пороге вечности. Он испытывал тревогу при мысли об ответе за врученный его водительству народ христианский, и поэтому со слезами просил прощения у всей Божьей Церкви и у своего преемника на Воронежском престоле. Усердно просил святитель у Освященного Собора и у всего православного народа молитв, чтобы Господь сподобил его Царствие Небесного. Со своей стороны, святитель дарует благословение и прощение всей своей пастве, клиру и мирянам, разрешая запрещенных священнослужителей, а также мирян, наказанных епитимьей. Оказывая милость согрешившим, святитель снова выражает надежду на милосердие Господа и к себе. Расставаясь с паствою, святой Митрофан обращается и к ней с последним наставлением. Привыкший руководить посомами при жизни, он не хотел оставлять их без назидания и по смерти. Здесь святитель дает увещание о вседушном хранении веры в ее целости и чистоте, о соблюдении правосудия. Наставление судьям проникнуто обычную для святителя любовью к сирым и угнетенным. О правосудии в делах гражданских всячески судьи да попекутся, и суд праведен да судит, ибо милость и любовь в том явят много, за ней зело неправда в суждениях и коварстве, в людях умножися. Обидами же всяких чинов люди, и вдовицы, и сироты, и немощни, в убожестве же люди зело во оскорбление мнози плачут, ибо суд Божий в людях всяко от неправды умножися. Затем, предостерегши паству от вредного влияния иноземцев, святитель заключает наставление, предлагая как общее жизненное руководство сохранение умеренности, трудолюбия, воздержания и любви к добру. Епархии наши всякого чина люди имели бы по чину своему жити, во всяком опастве и мерности, то есть в осторожности и умеренности, кому что должно и что кому прилично. И во всяких неполезных делах не истощевайтеся, и не приходите тем в последнюю скудость и убожество. Излишнее бо все дело непотребно, по апостолу же весьма несть полезно кому. Глумление же и грание, и многое питье каждому вредно и грешно есть. Затем приводятся наставления мудрых мужей всякому человеку, полезные для спасения благополучия жизни и здоровья тела. Употреби труд, храни мерность, богат будеши. Воздержно пий, мало яшть, здрав будеши. Твори благо, бегай злаго, спасен будеши. За этими наставлениями в духовном завещании святого Митрофана следует самое подробное распоряжение его относительно погребения. Оканчивается завещание следующими трогательными словами. «Все оставшиеся люди епархии нашей, всякого чину и возраста, от вас святые молитвы смиренно прошу, и от всех вас прощения прошу, а вам благословение мое архиерейское оставляю. Мне же грешного самого Божию вручаю милосердию и непостыдному предстательству госпоже моей Пресвятой Деве Богородице Марии и ангелу своему хранителю и всех святых, благоугодивших Богу молитвам, вопия и глагола Богу, Отцу нашему Небесному. Отче, в руцы Твои предаю дух мой. Аминь». Таковы были мысли и чувства святителя в ожидании смерти. По справедливому замечанию митрополита Филарета, духовное завещание святого Митрофана есть излияние благочестивого, смиренного, ревностью о спасении паствы, исполненного духа. Чрезвычайно поучительны и последние дни жизни святого Митрофана. Чувствуя, что болезнь, постигшая его в августе 1703 года, смертельна, святитель начал готовиться к кончине. Несмотря на присутствие в Воронеже врачей, иностранцев и русских, он не обращался к их помощи, но искал облегчение своим страданиям у небесного врача. В течение болезни угодник Божий неоднократно прибегал к таинству елеосвящения и, конечно, приобщения святых Христовых тайн. Нищелюбивый и милосердный святитель перед кончиной усилил свои заботы о нуждающихся. Он посылает для раздачи щедрую милостыню в тюрьмы по приказам, где также содержались арестанты в богадельне. Помогает ссыльным и иноземцам, прощает оброки. 10 августа болезнь усилилась, и в этот день святитель, по совершении над ним таинства елеосвящения, облегся в великий ангельский образ, принял пострижение в схиму, что было его давнишним заветным желанием. Пострижение в схиму совершал черный священник, и, вероятно, не в храме, как происходило это обычно, а ввиду тяжелой болезни святителя у него на дому. При пострижении в схиму святой Митрофан принял имя Макария, в честь преподобного Макария Онженского, в обители которого святитель был игуменом перед возведением на Воронежскую кафедру. Еще в духовном завещании святитель сделал подробное распоряжение о своем погребении и поминовении. Так он просил положить его во гроб в схимонашском одеянии, архиерейскими же одеждами отнюдь не облачать. По дальности расстояния и по неудобству святой Митрофан не находил возможным погребен убытие в Золотниковской пустыне, каково было его давнишнее обещание, и со смирением просит предать тело его земле в пределе соборной церкви во имя архистратига Михаила под церковью в Исподней палате, а не в Великой соборной церкви. Не имея собственных келейных денег, он просит оставить половину денег, собираемых за год, по окладным книгам, священникам, диаконам и причетникам всех церквей, епархий, на сорокоустие и на поминок души. Он сделал распоряжение относительно отправления сорокоуста с беспрерывным чтением псалтири и годичного упоминовения по субботам в пределе соборной церкви. Не имея ни злата, ни серебра, святитель, как о милости, молит, чтобы вознаграждение за поминовение выдавалось из домовой архиерейской казны. Для этого 10 августа святой Митрофан составил духовную роспись, то есть роспись денег лицам, назначенным участвовать в богослужении при его погребении и поминовении. Тогда же начали готовить для святителя гроб, который к 13 августа был уже окончен. В этот же день, 13-го, домовый архиерейский певчий был отправлен в Москву для покупки каменной гробницы, которую предполагалось поставить над церковным помостом поверх могилы. К духовным властям в Москву посланы были известия о принятии святителем схимы и об отсутствии у него своих средств на погребение и поминовение. В ответ на это из монастырского приказа последовали две грамоты великого государя от 24 и 26 августа. В первой говорилось о том, чтобы преосвященному епископу с схимонарским чином из дому не исходить. То есть святитель мог носить одежду схимонаха только дома, а вне его должен был появляться в одеянии, присвоенном сану епископа. Второй грамотой предписывалось на поминовение души преосвященного епископа раздать из казны архиерейской в Сорокоустье и в милостыню денег 700 рублев. Так, истинно по-христиански, приготовившись к кончине, святитель мирно почил 23 ноября того же 1703 года. Свидетели кончины святого Митрофана не оставили нам ее описания. Наиболее полная запись современника о представлении святителя не так подробна, как бы того хотело благочестивое чувство. В ней говорится лишь следующее. В лето от Рождества Христова 1703 ноября 23 в 6 часу дня, во второй четверти, во вторник, между патриаршество, изволением всемогущего Бога, он, преосвященный Митрофан, епископ Воронежский, а в схимонасях Макарий, отыди в вечное блаженство. А на престоле своем в Воронеже, в архиерействе, был 20 лет и 8 месяцев. Всех же лет жития его 80 лет и полмесяца. По кончине святого Митрофана временно управление делами в осиротевшей епархии перешло в руки казенного и судного приказов, находившихся, как видно из духовного завещания святителя, в ведении близких ему лиц. Казначей архиерейского дома иеромонаха Тихона, бывшего и духовником святителя, и соборного диакона Филимона. Они, конечно, распоряжались и погребением. Тело святителя было облечено в шелковую зеленого цвета мантию. Поверх ее положена желтоватая епитрахиль из шелковой же материи, а сверх всего амафор из желтого атласа. На руках надеты были поручи из зеленого бархата с нашитыми крестами из серебряного глазета. Главу святителя покрывала схимонарская шапочка из фиолетового бархата, а сверх ее клобук из тафты. На персях были положены Евангелие малого формата и небольшой четвероконечный сердоликовый крест. В туфли из простой черной кожи обуты были ноги, такой же кожей покрыты и подушка под головой святителя. По облачении тела святого Митрофана положили в дубовый обитый черным сукном гроб и перенесли в Благовещенский собор, где над гробом был поставлен тройной иконный складень. На погребении святителя присутствовал сам царь Петр Великий. Государь собирался в Воронеж на верфи и, получив донесение о смерти святителя, ускорил свой приезд. При погребении он оказал почившему архипастырю невиданные почести, по которым можно судить о том уважении, какое имел великий государь к смиренному святителю. Справедливо замечают, что такие почести едва ли оказывал какой-нибудь из русских государей кому-нибудь из архиереев. По личному распоряжению царя погребение было отложено на 12-й день по кончине святого Митрофана на субботу 4 декабря. Погребальное пение совершал архимандрит Воронежского Алексеевского монастыря Никанор с прилучившимися игуменами и прочим освященным собором. Отпевание отправлялось по монашескому, а не иерейскому чину. Пели певчий государя, который со своим царским синклитом присутствовал в церкви. Когда по окончании заупокоенного богослужения духовенство готовилось поднять гроб, государь, обратившись к свите, сказал: «Стыдно нам будет, если мы не засвидетельствуем нашей благодарности благодетельному сему пастырю отданием ему последней чести. Итак, вынесем его тело сами». С этими словами государь первый взялся за гроб и нес его до усыпальницы, находившейся под помостом соборного предельного храма. После панихиды царь опять вместе с вельможами и офицерами поднял гроб и опустил в землю. При этом, обращаясь к своим приближенным и иноземцам, государь громко сказал: «Не осталось у меня такого святого старца». Эти справедливые слова любви и благодарности в устах труженика царя были лучшей речью над могилой труженика, святителя. Царя и епископа связывала любовь к Отечеству, и оба они, хотя и на различных путях, трудились на благо дорогой Родины. Thank you.